Глава 37. Экономка Синтия водила меня по замку, показывала хозяйство. До моего приезда тут заправлял какой-то скользкий управляющий. Но я не успела с ним познакомиться. Йоран вымел его в первый же день. Синтия рассказывала, как этот тип выкачивал из изумрудных холмов все ресурсы. А мы ничего не могли поделать. Присосался не хуже пиявки. Его еще старый граф поставил по доброте душевной, а он вон как отплатил. Я слушала ее вполуха. Не верилось, что огромное имение — мое. Укрепленный замок, земля, порт. Жаль, за вьюги выходить за пределы крепости было опасно, и мы оказались заперты в замкнутом пространстве. Впрочем, ворота гостеприимно открывались для всех желающих. Мы впускали горожан, моряков и крестьян, пригнавших даже скотину. Мои люди очень пригодились в замке. Мастер Вилл мог оказывать первую помощь раненым. Йоран и Стефан летали на разведку. Нед захватил кухню и баловал нас вкусными блюдами. «Вы снова в кухню?» — спросила Синтия. Она удивлялась моим привычкам. Ведь леди должна сидеть в светлице и вышивать. Или стоять на стене, ожидая возвращения истинного. А меня расстраивало, что из-за непогоды Йоран задержался в замке. Чтобы поменьше пересекаться с ним, я пряталась у Неда на кухне и помогала ему с готовкой. По ходу дела осваивала кулинарию. «Я так успокаиваюсь», — улыбнулась я. Последнее время моя интуиция вопила сиреной, предрекая крупные неприятности. Но откуда именно их ждать, извините? Я была окружена проблемами со всех сторон, и усугубиться могла любая. И еще Йоран. Вот вроде бы мужлан, а совсем непрост. Может перекинуть девицу через лошадь, но и танцем обучен. Может отвесить сомнительный комплимент, но при этом знает подход к женщинам. Я понимала, что он постепенно приучает меня к себе. Его запах стал знакомым, а тепло его тела ассоциировалось с безопасностью. К тому же Йоран был отличным солдатом, и в этом нам очень скоро удалось убедиться. В общем, накаркала моя интуиция беду. Метели вьюга налетели не случайно. Прямо в центре изумрудных холмов открылся портал-разлом, из которого хлынули бездные твари. «Мы чудом успели укрыться в замке», — мрачно произнес Стефан. Я передернула плечами, представив, что весь этот кошмар настиг бы нас в пути. Стефан с Йораном сделали несколько вылазок и вернулись с новой партией людей, которых смогли выкарабкать из разрушенной деревни. Притащили они одного приблудившегося дракона, задержавшегося в холмах по делам. На него кто-то дыхнул ледяным пламенем, и бедняга лежал у нас в большой гостиной перед камином. Я, Стефан и Йоран окружили его и жалостливо смотрели. Вернее, я смотрела жалостливо. Стефан же с любопытством, а Йоран — скептически. «Так кто на него дыхнул?» — переспросила я. «Что на него дыхнуло?» — поправил меня Стефан. «Ледяной змей», — внес ясность Йоран. «Дела». «Это кто-то из лордов Юга? Вроде он из долины мертвых камней». Стефан почесал большим пальцем небритый подбородок. Дракону было реально жаль. Какой молодой, красивый, жгучий брюнет с карими глазами, опушенными темными ресницами. «Жить будет», — коротко сказал Йоран. В гостиную, шаркая ногами, заявился мастер Вилл с настойками. Старый дракон вел себя невозмутимо. Наверное, и не такое повидал за тысячи лет. Следом за ним семенила его сестрица с кувшином. «Очухается, красавчик, никуда не денется», — приговаривала она. Старики стали возиться с южным лордом, а Йоран взял меня за руку и прижался губами к ладони. Касание вышло таким интимным, таким откровенным, что я возмущенно отняла руку и удостоилась нечитаемого взгляда. Это все происки леди Роско, протянул Йоран. Мы с братом не проявили бдительность, упустили ее. Сейчас мне разгребать. Нужно найти гадину. Ты собираешься лететь туда? Охнула я и посмотрела на высокое узкое окно, за которым творилось настоящее безумие. Конечно. Йоран улыбнулся. В его глазах зажегся знакомый шальной огонек. Это опасно? Переживаешь за меня? Я же не чудовище. Я беспокоюсь. Шутить и флиртовать совсем не хотелось. Стефан внимательно наблюдал за нами. Покачав головой, он обратился ко мне. Другого выхода нет, Эмилиан. А затем на нас напали. Замок осаждали неделю. В тот страшный период мне и удалось убедиться, насколько хорош Йоран в битвах. Ледяного дракона словно подменили. Я видела перед собой собранного и мужественного воина. Его и так строгие черты очистились от лишних эмоций, и он стал похож на светловолосого бога войны. Южный лорд Эдгард между тем очнулся и подключился к обороне. Он обращался в бронзового дракона, покрытого шипами, и при обороте наша троица выглядела весьма внушительно. Стужа становилась сильнее, и мы без устали топили камины. Я куталась в меха, а по ночам приходил Йоран и грел меня. Мы не разговаривали, просто лежали рядом, и я поражалась его выдержке. Он 100 раз мог взять меня силой, и я, повинуясь рунам, полюбила бы преданной больной любовью. Но он терпел. «Это не так работает, Эмилиан», — сказал Йоран в одну из ночей. «Зверь любит истинную, а она нет, пока не зажгутся руны. Но без согласия женщины ничего не будет». «И все драконы так благородны?» — спросила я с усмешкой. «Только те, что живут в гармонии со зверем». На следующее утро Йоран улетел на разведку, а вернулся с ранением. Ему проткнули плечо с заговоренным клинком. «Адер», — прошипел Йоран, пока Стефан и лорд Эдгард тащили его в мою спальню. А куда еще было нести этого болезного? Все знали, что он спит у меня. Он истинный. Мы с мастером Виллом бежали следом, и я ворчала. «Зла на тебя не хватает. Это ведь не какое-нибудь черное проклятие». «Придется обработать его огненной водой», — проговорил Вилл и встряхнул высокую бутыль, наполненную светящейся оранжевой гадостью. «Если принять меры вовремя, пронесет». Йоран скрипел зубами и бронился. Драконы уложили его на постель, а я остановилась в стороне, прикрыв рот рукой. Мастер Вилл вспорол куртку, пропитанную кровью, а потом плеснул на рану дрянью из бутылки. Йоран выгнулся, но не закричал. Только его побелевшие глаза говорили, какую адскую боль он испытывает. Боже, даже я знала, что вызвать у дракона боль непросто. Эти толстокожие, такие толстокожие. Ничего их не берет. А тут нате. «Леди Клэрэнс». Лорд Эдгард подошел ко мне. Весь его облик буквально кричал, что красавчик — опытный ловелас. Чуть кривоватая чувственная улыбка, взгляд с искорками. Вот только развитая мускулатура и грация хищника предупреждали, что южный лорд также воин и дракон. Его взгляд скользнул по рунам на моем запястье. Обычно я их прятала, но сейчас отвлеклась и подняла руку. Меховая накидка сползла, а рука в платье вздернулся. Он понял, что метка не светится, и посмотрел на меня из-под лобья. Чуть узковатые глаза насмешливо блеснули. «Когда закончится осада?» — спросила, чтобы не молчать. «Нужна подмога. Надо заделать место прорыва, а прежде поймать и убить мага, который его создал». Драконы вышли, оставив меня наедине с Йораном. Он тяжело дышал, но взгляд уже вернул осмысленность. Я села на край кровати, и укрыла Йорна шкурой. Но он откинул ее, поймал мою руку и прижал к сердцу. «Завтра я полечу за подмогой», — сказал он хрипло. «Ты сумасшедший? Погибнешь в пути», — дернулась я. «Придется рискнуть. Когда все закончится, я уеду на год». Он сел и подался ко мне. Йорн всегда был горячий и пылкий. Вот и сейчас его поцелуй опалил, разлил по венам огонь. Наверное, я последняя дура, падкая на плохих парней. «Ты умирал и корчился от боли», — прошептала ему в губы. «Болит плечо», — прошептал он, лаская поцелуями мое ухо. «Другие части тела в полном порядке». Ох, я в этом даже не сомневалась. «Позволь один раз». Я говорила, роль истины не для меня. Его поцелуи перетекли на шею, и впервые за долгое время я перестала зябнуть. Наоборот, в крови бушевал огонь, даже мозги плавились. «Ты рассуждаешь слишком сложно». Он хмыкнул и посмотрел мне в глаза. Серую радужку Йорна прорезал вертикальный зрачок, и я вздрогнула, отпрянула. «Я сотру руны. У меня есть заклинание», — пригрозила. «Можешь даже послать меня в задницу к ледяному бесу», — тихо рассмеялся Йорн. Его тяжелое тело накрыло меня, и я поняла, что хочу. Потом сотру руны. Не стану любить его. Вспышка боли и легкие нежные поцелуи. Успокаивающий шепот и медленные движения. Один сводящий с ума ритм. Одно биение сердца на двоих. Тело охватило магией, наслаждением, эйфорией. Я закричала, а потом обмякла под ним. Тяжело дыша, прислушалась к ощущениям. Безумной и преданной любви не было. Я относилась к Йорну, как всегда. «Ты иномерянка». Он приподнялся на руках и заглянул в глаза. На миг стало страшно, но он чмокнул меня в кончик носа. «Не бойся, Эмилин, я не причиню тебе вреда, а руны на тебя не действуют».